Леонид Млечин. Подлинная история революции или стальной оратор, дремлющий в кобуре. Что происходило в России в 1917 году. От автора. 1917 год, от которого мы отсчитываем современную историю нашего государства, во многом остается загадкой. Особенно февраль. Никто не мог предположить, что империя рухнет всего за неделю, и 300-летняя династия Романовых лишится права управлять Россией. Вот уже целое столетие мы пытаемся разобраться, почему все-таки произошла Великая Русская Революция. Вопрос занимает не только историков. Мы сегодня живем наследием революции и не собираемся от него отказываться. Так что же происходило в те месяцы в Петрограде? Как ни странно это звучит, но глубинные причины, пружины и весь ход революции остаются непонятными и непонятыми. Долгое время мы удовлетворялись привычными объяснениями советской историографии. Созрела революционная ситуация, самодержавие себя исчерпало. Верхи не могут, низы не хотят. Потом во всем стали видеть заговоры, влияние темных сил и чужих денег. Правда, перечень темных сил меняется в зависимости от исторической конъюнктуры. Первоначально винили германский генштаб, потом обнаружили британский след, а теперь нащупали американскую руку. Настало все-таки время серьезного, глубокого и спокойного анализа. Хотя трудно остаться беспристрастным, когда речь идет о драмах и трагедиях такого масштаба. В 20 век Россия вступила куда более уверенной в себе, чем она начала век 21. 100 лет назад наша страна нисколько не сомневалась в своих силах. Без России не решалась ни одна крупная проблема на континенте. Империя обладала мощными союзниками и намеревалась раздвинуть свои границы. Правда, именно эти союзники и тяга к территориальным приобретениям вовлекли страну в 1914 году в Первую мировую войну, которая и привела к революции и к гражданской войне. Так что же, революция была неизбежной? Или же, сложись обстоятельства иначе, если бы Николай II не уехал 22 февраля 1917 года из столицы, если бы министр внутренних дел Протопопов оказался расторопнее, командующий Петроградским округом генерал Хабалов решительнее, если бы император не отрекся от престола, монархия бы не рухнула? И Российская империя сохранилась? И вообще, можно ли проанализировать панораму ошеломляющих воображение событий 17-го года, разложить революцию по полочкам? Или это ситуация, когда иррациональное берет верх над рациональным? Всегда можно найти объективные предпосылки, но они существовали и вчера, и позавчера. А революция произошла сегодня. Отчего праздник февраля так быстро сменился разочарованием, и Россию охватили хаос и анархия? Что помешало нашей стране использовать возможности, которые открылись после февраля? Почему потерпели поражение те, кто взял власть после отречения императора, а хозяевами страны в октябре стали большевики во главе с Лениным? Вот уже целое столетие во всем происшедшем винят политическую и интеллектуальную элиту, а она, не отрицая собственной вины, напоминает и об ответственности народа. И в этой книге тоже цитируются горькие и даже злые слова, произнесенные выдающимися русскими мыслителями. Видный политик, депутат Государственной Думы Василий Шульгин, чье имя не раз возникнет на этих страницах, восклицал: «Пулеметов! Вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы, этот зверь был его величество русский народ». И это слова пламенного русского националиста, глубоко преданного монархии, не любившего либералов и инородцев. Столь же резко выражались тогда и Максим Горький, и Иван Бунин. Что за этими словами? Только ли обида и разочарование? Когда речь идет о 1917-м, внимание историков сосредоточено на ключевых игроках, политиках и генералах. А судьбу страны решали народные массы. Возможно, впервые в истории судьба страны всецело зависела от воли народа. Мировая война и революция высвободили черты и качества, незаметные в обычной жизни. Революции, как правило, выносят на поверхность худших персонажей, которые не могут реализоваться в нормальной жизни. Толпа, освобожденная революцией от сдерживающих центров, приобрела звериный облик, не боялась насилия, не боялась пролить кровь, ожесточение и цинизм, хаос и всеобщее ослепление выпустили на волю самые мерзкие человеческие инстинкты. Почему не получилось у блестящего интеллектуального коллектива после февраля решить проблемы России, задается вопросом профессор, доктор исторических наук Татьяна Черникова, специалист по русскому средневековью. Задача была гораздо шире, чем дать России гражданские и политические права, парламент и разделение властей. Нужна была культурная, ментальная реформа, чтобы создать социальную опору для правового государства, которого не было тогда и нет сейчас. Но в России, с одной стороны, просвещенное меньшинство, с другой – массы с практически средневековым мышлением. А средневековое общество не понимает тех категорий, которые предлагают либералы. Что такое свобода? Свобода в современном обществе – сложное понятие сдержек и противовесов, прав и обязанностей. А к чему тогда стремились? К воле. Воля – это желание быть независимым от всего, от общества, от законов, от морали. Если народ не получает того, что он желает, недавние кумиры моментально превращаются во врагов. Для средневекового мышления характерна простая манихейская конструкция, где существуют два полюса – правда или неправда, добро или зло. Когда происходит потрясение, полюса непредсказуемо меняются. Еще вчера император – бог на земле. Николай II ездит с иконой, армия бросается перед ним на колени. Те же самые солдаты в феврале 1917 года восторженно приветствуют падение монархии, потому что Николай мгновенно превратился в лжецаря. Они же поверили в революцию, в то, что им говорит новая власть. Тема существующих параллельно двух России — европеизированной, желавшей модернизации, и традиционной, опасливо относившейся к переменам и сопротивлявшейся обновлению — часто возникает в рассуждениях о революции. Но и политическая элита внесла свою лепту в крушение империи, потому что ее безумно раздражали устаревшие атрибуты царской власти. а традиционная Россия менялась. Купцы и фабриканты не отставали от своих европейских партнеров. Крестьяне, получившие землю благодаря Столыпинским реформам, превращались в самостоятельных фермеров. Квалифицированные рабочие высоко ценились, но и самые успешные новые горожане страдали от напряжения новой жизни, от постоянно ускоряющегося ритма городской жизни, от тягот мировой войны. Нужно почувствовать революционную эпоху, чтобы понять, почему в 1917 году, перепробовав за несколько месяцев от февраля до октября все варианты политического устройства, Россия сделала выбор в пользу правления несравнимо более жесткого, чем царский режим. Отказалась от всего, чего страна добилась в начале XX века. Политиков сменили боевики, и вместо тех, кто пытался вступать в диалог, договариваться, находить компромисс и двигать страну вперед, появился, пользуясь гениальной метафорой Владимира Владимировича Маяковского, «стальной оратор, дремлющий в кобуре». Оратор проснулся и заговорил.